Глава 16. И снова весна. Мама долго не могла смириться, что я продолжил дело династии. Помню, как она сказала мне: «Такер, сынок, у тебя столько талантов. Зачем тебе копаться в темной стороне мира?» Тогда я вместо ответа просто обнял ее. Отец каждый день своим примером воспитывал во мне супергероя, по первому зову готового прийти на помощь. И это были отнюдь невыдуманные истории комиксов. Это была настоящая жизнь. И я с малых лет знал, чему хочу посвятить свою. За несколько месяцев работы над делом мы не слишком-то продвинулись. Но мой интерес с каждым днем только возрастал. Чем сложнее была задача, тем ценнее для меня было найти решение. Санта и его эльфы мастерски замели следы. Это прозвище для нашего субъекта, случайное, оброненное капитаном, прижилось и пока никак не могло смениться его настоящим именем. Тиль Шварц существовал лишь на ксерокопии водительских прав, прикрепленной к договору аренды злополучного дома. Все ниточки, ведущие к преступнику, обрывались, не давая никаких новых зацепок. Вымышленный персонаж. Я не мог представить, как живется человеку под личиной другого. Среди моих ценностей аутентичность стояла на третьем месте после свободы и справедливости. Маски, роли — мне все это было чуждо, даже в театре. Я не переносил лицедейства в любых его проявлениях. А в жизни? Зачем быть кем-то другим, если есть лучший и беспроигрышный вариант — быть собой? Консультант Гарри Редкин настаивал на том, что мы ищем ни одного преступника. Я тоже склонялся к версии командной работы. Как в курятнике. Один кормит, ухаживает, второй сворачивает шеи. Если предположить, что это делает один и тот же человек, тогда он настоящий псих. Хотя... Если разобраться, он при любом раскладе нездоров. Год провстречаться с девушкой, а затем превратить ее в мумию на память. Я не понимал его мотивов. Поэтому подолгу общался с Гарри, стараясь как можно больше выведать у него секретов человеческой психики, причины возможных следствий. Психиатр мне нравился. Необычный тип, умный, очень. Ему бы бородку посерьезнее, и можно смело вешать его портрет рядом с дядюшкой Фрейдом. Мы прошерстили каждую соломинку в деле. Узнали все о четверке жертв. Составили список пропавших без вести девушек, попадающих в параметр потерпевших. Он оказался внушительным. Перспектива поиска 66 потенциальных мумий, спрятанных в укромных уголках по всему штату, ужасала масштабом. Разумеется, не все из них исчезли благодаря Санте. Но все же. Понимая, сколько семей страдают в неведении о судьбе близких, я осознавал всю важность того, что мы делаем, и не собирался отступать перед задачей с множеством неизвестных. Я знал, что шаг за шагом мы приближаемся к правде, хоть пока она и не маячила на горизонте. Вся команда в тот день собралась на очередную планерку. Перри выглядел озадаченным. Я бы сказал, он был чем-то расстроен, если такое вообще возможно. Эмоции не были типичными спутницами моего напарника. Но сейчас он сидел, устроившись на письменном столе, и смотрел в одну точку. Напряженное ожидание застыло в воздухе. Никто не смел потревожить начальника. Кроме меня. Совместная работа по-настоящему сблизила нас. Я взял с верхушки папок личное дело Элеонор Тёрнер, выдернул из него первую попавшуюся фотографию и протянул ее напарнику как руку помощи. «Эй, цепляйся и возвращайся в реальный мир, пора начинать планерку». Нахмурив брови, капитан Уилсон перевел взгляд с фотографии на меня. Я глазами указал на собравшихся коллег. «Итак, начнем», — как ни в чем не бывало, произнес Перри. В этот момент в дверях переговорной появилась его секретарша. «Капитан Уилсон, это срочно!» Она жестом указала на телефон. «Одну минуту, господа!» Он спрыгнул со стола и вышел в приемную. Когда он вернулся, на его лице не осталось и тени прежней грусти. Сияющий и взбудораженный, капитан сообщил новости. «Собрание переносится на завтра. На территории заповедника Сагуаро в туристическом домике у камина для нас оставили новый подарок». «Из этой серии?» — воскликнул я. «Похоже на то. Такер, вылетаем немедленно. Гарри, хотите с нами?» Психиатр складывал бумаги в портфеле, будто не слышал, что к нему обращаются. «Мистер Рэткен, нак-нак!» Собеседник растерянно посмотрел на него. «Гарри, хотите полететь с нами на место преступления?» — терпеливо повторил мой напарник. «Да, конечно. Это будет ценный опыт для меня. Благодарю». Вертолет нес нашу команду над песчано-каменистой пустыней Сонора. Гигантские кактусы сагуара приветствовали нас шипастыми руками. Весна в этом году выдалась ранней, и я, даже находясь на прохладной высоте, ощущал палящий зной, царивший внизу. «Зловещее место», — подумал я, вдруг заметив горного льва. «Я никогда не бывал здесь, да и в принципе не любил походы. В детстве я категорически отметал все попытки родителей отправить меня в лагерь скаутов. Лето я обычно проводил на спортивных сборах». Мы приземлились на пологом склоне. «Дальше вы сами. Пешком», — сообщил пилот, махнув рукой в нужном направлении. Отсюда казалось, что домик, расположившийся на верхушке горы, был игрушечным. Сколько же до него подниматься? 300, 500 метров, а может быть, всю 1000? Жара и правда стояла несусветная. Нам пришлось изрядно попотеть, прежде чем мы добрались до места назначения. Смотритель национального парка и шериф ожидали нас в тени у дома, первым делом предложив канистру с водой. Больше всех запыхался профессор. До ученой степени Гарри было, конечно, еще далеко, но прозвище приклеилось к нему с первых минут знакомства с командой. Похоже, подтянутая фигура ему досталась в подарок от природы, потому что спортивная подготовка на поверку оказалась никакой. Он пил жадно и неаккуратно. Драгоценные ручейки живительной влаги струились по коротко остриженной бородке и, достигнув раскаленной земли, мгновенно испарялись. Когда все утолили жажду и отдышались от затяжного подъема, шериф проводил нас внутрь. Дом состоял из одной просторной комнаты с камином, у которого нас действительно ожидал подарок, украшенный атласным бантом. Деревянный ящик со стеклянной крышкой был закреплен у стены вертикально, а внутри, опустив глаза, будто стесняясь, стояла красивая брюнетка в длинном вечернем платье цвета молодого вина. На ее шее был повязан платок. «Прикрывающий следы увечий», — догадался я. Обернувшись, чтобы найти одобрение у Перри, я обратил внимание на профессора, окаменевшего в дверном проеме. На его лице застыла маска ужаса. «Подарок, значит?» Капитан был явно озадачен. В прессу информация о нашем прозвище не попадала. Санта-Клаус и запоздалый подарок к Рождеству в марте. Совпадение? «Труп свежий!» — подал голос смотритель парка, протискиваясь между Гарри и дверным проемом. «Я делаю обход 2 раза в неделю. Еще 3 дня назад здесь этого не было». Новая информация подогрела мой интерес, будто газовая горелка. Находка мгновенно перебросила нас из прошлого с 5-летним сроком давности в настоящее. Серийный убийца орудовал здесь и сейчас и был как никогда близко. «Это он. И он был здесь совсем недавно», — озвучил умозаключение капитан. Закончив осматривать детали нового экспоната, Перри согласился со мной и обратился к Гарри, желая услышать его мнение. «Простите, мне как-то нехорошо», — отозвался профессор и стремглав выскочил в открытую дверь. «Что это с ним?» — удивился я. «Разве твоя первая встреча с трупом прошла иначе?» — подмигнул мне напарник. «И правда». Я потупил взгляд, почувствовав, как лицо заливается краской.